Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 10 декабря, вторник, и на часах студии 18 часов 17 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Конов и я, ведущий Михаил Шор. Если мы с вами прямо сейчас зайдем в интернет и будем искать информацию о наших земляках в годы Великой Отечественной войны, информации будет, к сожалению, очень-очень-очень мало. И это несмотря на то, что наши с вами земляки десятками тысяч шли на фронт, что они шили форму для всей советской армии и производили оружие, продукты, ткани, все-все-все, но очень-очень почему-то мало информации. Но есть человек, который все последние годы трудится над тем, чтобы максимально найти и опубликовать всю информацию о наших с вами предках, о наших родственниках, о наших земляках и о их жизни в годы Великой Отечественной войны. Это, конечно же, наш постоянный уже гость, наш, не боюсь этого слова, друг, доктор исторических наук, краевед Околотин Владимир Сергеевич. Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я знаю, что у вас совсем недавно в Центральной универсальной научной библиотеке состоялась презентация книги. Это книга «Ивановская область в годы Великой Отечественной войны». Книга вторая с 1 января по 31 декабря 1942 года. И что эта ваша книга, она основана на огромном количестве разнообразных рассекреченных материалов из Российского госархива, из госархива Ивановской области, архива ФСБ и на воспоминании наших земляков. Насколько сложно было писать вторую книгу? Мы с вами встречались месяц назад, говорили как раз о предыдущем периоде, о 41-й год у нас был. А вот насколько было тяжело писать книгу о вот этом именно новом периоде? 42-й год оказался очень насыщенным как по событиям для нашей Ивановской области, так и по документам, которые отражают эти события. Но я хотел бы здесь пояснить радиослушателям, что это не аккумуляция отдельных фактов в главах этой книги. Это попытка рассмотреть историю нашего региона через мобилизацию людских, трудовых, материальных, финансовых ресурсов. И в основу вот этой концепции положены, прежде всего, постановление Государственного комитета обороны, подготовительные документы к ним и постановления, которые принимались на уровне нашей Ивановской области. Это в исполнительном комитете областного совета депутатов трудящихся и обкоме ВКПБ, а также Иваново-Вознесенском городском комитете обороны. То есть рассматривается через призму принятия и выполнения этих постановлений. И вот такой подход, он позволил как бы сосредоточить внимание на самых главных ведущих отраслях экономики Ивановской области в годы Великой Отечественной войны и тех задачах, которые ставил Государственный комитет обороны, а он в годы войны сосредоточил на себе все полномочия хозяйственной жизни в рамках вот, Советского Союза на территории нашей Ивановской области. Поэтому книга получилась тематически довольно обширная, и вот этот подход позволил структурировать книгу и уйти от вот такой, ну, я бы сказал, бессистемной аккумуляции вот таких крупных событий, которые были на территории нашей Ивановской области в 1942 году. А почему так получилось, что примерно с 1988 года по 2016 год, когда вышла ваша первая книга, ну, практически ничего не выходило? Я просто не поленился, да, полюбопытствовал по книгам, которые были. В основном все это выходило в советские годы. Это студенчество военных лет, это 81-й год, это врачи в шинелях фронтовых, это 95-й год. То есть вот в основном все книги выходили очень-очень давно, небольшими тиражами. Неужели, ну, не интересовались люди, как наши земляки жили и воевали в годы Великой Отечественной войны? Вы знаете, речь идет о таких, ну, тематических исследованиях. Собственно, они были и со стороны наших историков. Я в документах встречал вот в листке тех сотрудников, исследователей, которые знакомятся с материалами дела, фамилии наших именитых ивановцев, которые работали над конкретными темами. Но здесь речь идет не столько о конкретной теме. Здесь идет речь в этой книге о попытке охватить вот весь спектр, наверное, тех ресурсов, которые наша Ивановская область принесла на алтарь Отечества в годы Великой Отечественной войны в 41-м, 42-м, 43-м, 44-м и 45-м годах. Я почему об этом говорю? Потому что все-таки мы должны помнить о том, что 80-е годы — это был период, когда значительная часть архивных материалов была закрыта, несмотря на то, что были подходы к исследованию определенных тем. А вот период 90-х годов, это среди историков называют как период архивной революции, он позволил рассекретить многие документы и ввести их в научный оборот. Но здесь еще одна деталь. Мы, когда говорим о Великой Отечественной войне, и заслуженно говорим, мы говорим о наших земляках, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны. И тыл, он как-то, ну, оказался в небольшом забвении, поскольку он требовал все-таки довольно таких мощных усилий по изучению вот материалов. И я вот исхожу из той позиции, что, несмотря на то, что наш Государственный архив Ивановской области насыщен этими материалами, и молодцы архивисты, что сохранили этот объем материалов, я знаю, что в других архивах, к сожалению, этим похвастаться не могут, а в Московском государственном архиве и в Московской области, когда я работал, ну, по докторской диссертации, и когда обратился к периоду вот Великой Отечественной войны, мне сказали: ну, а что, не понимаете, у нас же здесь война была, то есть значительная часть документов вот этого периода времени, она была, собственно, уничтожена. Поэтому мы в этом плане удачно и счастливы, как можно сказать об исследователях. Вот. Но дело в том, что и наш архив без центральных материалов тоже не создает вот той общей картины. Да. Я почему об этом говорю? Потому что в самом начале я обозначил, что Государственный комитет обороны, он определял задачи для каждого региона. Конкретно для его отраслей экономики и для, ну, вот, тех ресурсов, которые предстояло мобилизовать с этой территории. И без введения вот в исследование центральных документов, подготовительных документов, подготовки этих постановлений, конечно, работа может быть неполноместной. И вы знаете, в этом мне, честно говоря, помогли студенты, когда я слушал один из докладов, посвященный Государственному комитету обороны, там был просто назван фонд 644 из Российского государственного архива социально-политической истории. И вот хочу сказать, что не то, что осенило, я был искренне благодарен, что была вот такая, значит, ну, спонтанная подсказка, и я на следующий день поехал в этот архив. По сути, вот два ваших тома, которые уже готовы, которые изданы, один в 2016 году, второй том буквально на днях, они представляют собой такой документальный сериал. И если читатель придет в библиотеку, то он просто сможет погрузиться и увидеть и первые, и второй годы Великой Отечественной войны, включая все от мобилизации, да, и заканчивая какими-то сложностями на фабриках, в том числе и, может быть, дезертирами и всем прочим. Да, эти темы тоже не обделены вниманием. Я постарался здесь быть добросовестно честным в рамках исследования и не утаивал те факты, события и постановления, пусть они даже, значит, вот такого даже не критического плана, а довольно негативного плана в отношении тех процессов, которые на территории нашей Ивановской области происходили, но, тем не менее, это наши страницы истории, и они должны быть отражены в рамках этого исследования. А так, я полагаю, что жизнь в тылу была насыщенная, большая, вот, но в рамках постановлений, которые принимались для решения конкретных проблем, я думаю, что здесь читатель найдет массу достоверной информации и поймет специфику того периода времени, потому что все-таки в тылу были свои законы, были свои требования, и, значит, тыл все-таки, ну, в определенных логических рамках все-таки развивался. Мне бы хотелось напомнить, что у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20, если у вас будут вопросы к Владимиру Сергеевичу, мы с радостью на них ответим. Где сейчас можно ознакомиться со вторым томом? Как я понимаю, к величайшему сожалению, количество изданий не самое большое, не такое, какое хотелось бы. Но каким библиотекам удалось передать эти книги? Такая работа уже начата. Она начата непосредственно с районных библиотек. Хочу сказать, что проведены две первых презентации. Одна презентация была проведена в Вическом районе. Это в сельской библиотеке деревни Чертовище. На вашей малой родине. Да, да, да, да. И вторая презентация была непосредственно вот на днях, 28 ноября, в областной, в центральной универсальной научной библиотеке. Да. Мы привыкли говорить «научки». И вы знаете, у каждой презентации была своя особенность, и, честно говоря, я удовлетворен тем интересом, который, собственно, прозвучал с различных категорий населения, которые участвовали в этой презентации. И вот и непосредственно в Чертовичах, и здесь, в областной научной библиотеке, были вручены ряду библиотек экземпляры этой книги. Но дело в том, что книга предназначена для дальнейшего продвижения по библиотекам, и это не последняя презентация. Я думаю, что удастся провести такую же презентацию в областной научной библиотеке во Владимире и в библиотеках здесь у нас на территории нашей Ивановской области. Ну, просто дело времени, и на все не хватает времени, и это должно быть, ну, вот в таком в закономерном, что ли, порядке. Не надо вот такого бурного подхода, надо, чтобы книга спокойно продвигалась и находила востребованных читателей. Первый ваш том на меня просто произвел неизгладимое впечатление, когда я читал о Ивановской области в первый год Великой Отечественной войны, и я даже некоторые таблицы и части вашей книги цитировал в некоторых своих поездках, в том числе в Москву, особенно касательно черного рынка, и как соотносилась, допустим, зарплата с кусками мыла или там с бутылками водки. А вот во второй книге есть тоже какие-то такие экономические моменты, которые тоже могут удивить сегодняшнего читателя? Да, эту линию я продолжил, она представлена и во второй книге. Дело в том, что вот когда работаешь в архиве, бывают все-таки такие удачные, счастливые дни, когда находишь документ, который ожидаешь. Вот прекрасно понимаешь чутьем исследователя, что он должен быть, но вся задача заключается в том, когда он появится, сегодня, завтра, вот в процессе такой системной работы. И такой документ действительно найден, это справка о состоянии на рынках. В 1942 году, в том числе упоминаются наши рынки, которые известны как Барашек, как рынок рабочего поселка, ну и так далее, там несколько рынков. И там четко представлены цены на этих рынках, эквивалентом, конечно, был хлеб, махорка, водка, мыло. Мыло, да. Это вот то, что помнит наше старшее поколение, когда мы видели, что вот такой чрезвычайный запас у многих наших людей по сей день есть. Да, хранился на всякие вот непредвиденные случаи. А можно примеров? Вот мы с вами тогда месяц назад очень много сравнивали зарплаты рабочего высококвалифицированного, да, и получалось, что он мог купить только, ну, вот на этой толкучке там 5 бутылок водки или там 3-4 куска мыла, а вот здесь хотя бы примерно. Ну, водка обменивалась на хлеб. Если уж такой мощный эквивалент. Я напомню, что вот на Ковровском заводе, который производил вооружение, на котором работало 22 тысячи человек, средняя заработная плата в 1942 году ну, варьировалось от 500 до 600 рублей. Вот в среднем так. А я сейчас на память не воспроизведу, но водка стоила порядка 800 рублей литр. Вот, и... То есть в 1942 году это стало даже еще дороже, да, да, на, да, черном рынке? Она выступала мощным эквивалентом, и я уже говорю, мясо 300 рублей, значит... Килограмм. Килограмм, и мы прекрасно понимаем, что... 2 килограмма мяса... 500-600 это... рублей, это вот 2 килограмма мяса. Это зарплата за месяц. Да, это зарплата за месяц. И нужно сказать, что для того, чтобы сбить вот эти, ну, такие... высокие цены на рынке, непосредственно для снабжения населения была предпринята практика организации колхозных базаров, колхозных рынков. И вот такая практика стала внедряться в январе 1942 года. В течение зимы, весны 1942 года небольшой перерыв был на летний период, который, ну, в какой-то степени не таким был острым, а вот осень и начало зимы 1942 года вновь вернулись к этой практике. И что интересно, все-таки вот за счет остатков той продукции, которая оставалась в колхозах и у единоличников, не у единоличников, а у колхозников, вот так будет правильно сказать, удавалось сбивать вот эти цены и в какой-то степени решать вот эту продовольственную проблему. Ну, а потом мы должны сказать, что в 1942 году все свободные участки земли на территории нашего города Иваново были разработаны и использованы для посева картошки. И, опять же, очень интересный факт, почему-то очень мало о нем говорят. В 1943 году советская армия получила новое обмундирование, то есть новая форма, новая одежда, и почему-то никто не говорит, где все это было произведено. Кто одевал нашу армию в 1943 году? Как я понимаю, вот в 1942 году уже шел пошив. Да, мы должны исходить из того, что наша область, она была, наверное, единственной в центральной полосе России, не затронутой военными действиями, и наши текстильные предприятия работали. Работали и текстильные предприятия Московской области, но не западной части области, а восточной, то есть Орехово-Зуево, Ногинский и так далее. Вот, и вот в самом начале войны и в 1942 году эти предприятия производили такой термин «гимнастерочная дегональ». Вот на наших комбинатах, которые работали на войну, это меланжевый комбинат в Иваново и меланжевый комбинат «Большевик», они гнали вот как раз эту гимнастерочную дегональ. Я уже говорил о том, что темпы производственные были достигнуты только летом 1942 года, и, собственно, удавалось производить большое количество тканей и шить большое количество обмундирования. Но в 1943 году правительством и Государственным комитетом обороны было принято решение о перебундировании армии. Конечно, можно было бы сказать, что давайте до конца войны подождем, не будем торопиться с обмундированием. Но здесь была и определенная логика в этом событии, поскольку армия прошла через поражение, через первую радость побед. Необходимо ее было и дальше морально укреплять, значит, как армию-победительницу. И вот здесь действительно была поставлена довольно важная задача по перемундированию этой Красной Армии. Но если мы говорим, что в 1941 году количество бойцов действующей армии составляло это... по постановлению Государственного комитета обороны 7 миллионов человек, то к 1943 году, конечно, количество как раз рядового офицерского состава в Красной Армии увеличилось. И вот эту мощную проблему по перемундированию нужно было решать, используя текстильную промышленность нашей Ивановской области и промышленность Московской области. И думаю, что в течение очень короткого времени было разработано, значит, новые виды тканей, которые шли для пошива мундирования для офицерского состава, вот, ну и для непосредственно рядового. И еще одна особенность, ведь появились масхалаты, причем не белые, которые используются зимой, а маскировочные масхалаты, пятнистые. Они как раз стали поступать в армию в 43-м году. Я уже не говорю о тех элементах амуниции, военной амуниции. Это котелки, ремни, плащ-палатки, значит, ну и все остальные атрибуты, которые необходимы для солдатской жизни вот в полевых условиях. Поэтому вот на 43-й год наша текстильная промышленность, я думаю, что максимально работала над выполнением этого государственного заказа. И о достижениях свидетельствуют первые награды, которые наши текстильщики получили уже в 44-м году. И первый орден, орден Ленина, получил Меланжевый комбинат «Большевик» в городе Родников в феврале 1944 года. Мне бы хотелось на секундочку от нашей темы отойти. Насколько я знаю, каждая ваша книга – это примерно минимум 3 года упорного труда, огромной работы в архивах, проверки информации и так далее. И так получилось, что у вас в ноябре была одна презентация вот книги о наших земляках в годы Великой Отечественной войны, а уже буквально через несколько дней, а именно 18 декабря у нас в Ивановской области, в Иванове, будет презентация еще одной вашей книги. Книга, на самом деле, не менее удивительная и тоже касается, наверное, очень многих жителей нашего региона. Называется она «Из истории органов государственной безопасности в Ивановской области с 1918 по 2018 годы». То есть вы написали историю наших всех сотрудников госбезопасности за 100 лет. И 18 декабря можно будет прийти на презентацию этой книги тоже и узнать много нового. Где это будет и как туда попасть? Я внесу небольшую поправочку. Дело в том, что это коллективная монография, и здесь у нас 4 автора. Кроме этого, у нас есть еще редакционный совет, который, ну, оформлял, вернее, осуществлял вот такую идеологическую, значит, оформлял идеологический вектор для данной книги. А по авторам Рыжиков Алексей Валентинович, Олейник Олег Юрьевич и Сергей Валерьевич Точенов. Хочу сказать, что это второе издание, переработанное и дополненное. Первое издание этой книги вышло в 2008 году. И вот за эти 10 лет... И касалось оно периода с 18 по 54. Да, она касалась периода с 1918 по 1954 год. Но тогда вот мы не смогли продлить период исследования, и вот этот недостаток постарались устранить в рамках вот этой сквозной монографии за 100 лет, которую вот вышла, наверное, с большими трудами в этом году. Вчерашний небольшой 1000 экземпляров. Да, 1000 экземпляров, и 18 декабря в 16:00 в областной научной библиотеке состоится презентация вот этого труда. То есть можно будет абсолютно спокойно прийти, послушать, посмотреть, познакомиться, ознакомиться? Да, ограничений нет, мы ждем всех желающих. И я думаю, что будет довольно интересное обсуждение острых моментов, поскольку все-таки концепция вот обеспечения государственной безопасности в регионе, она формировалась в привязке к тем задачам, которые выстраивало государство на определенном этапе исторического развития. Вот сложные были периоды, нам не хотелось бы умалчивать, но и не хотелось бы вот входить в раж эмоциональных таких выпадов и говорить, ну, как у нас говорят на историческом языке, говорить о сухом остатке тех далеких и современных событий. Ну, сама по себе книга удивительная, очень интересная. Я знаком с первым ее изданием. Сейчас его найти практически невозможно. Все находится на руках. И если вот первое издание, когда я хотел прочитать, мне пришлось его выпрашивать на неделю, чтобы прочитать. Сейчас, я думаю, что тоже эти 1000 экземпляров очень быстро разойдутся по библиотекам. Но, да, к сожалению, тираж все равно небольшой. Тираж небольшой, но вот, к сожалению, такова сейчас специфика времени. 1000 экземпляров на регион – это уже вроде как бы не так уж и плохо. Плюс в этой книге очень большое количество фотографий, и некоторые люди могут там узнать своих родственников, и это тоже очень интересно, потому что мало где в свободном доступе есть, допустим, фотографии сотрудников Иваново-Вознесенского губчика за 2019 год. То есть такие материалы – это, конечно, низкий вам поклон, что удалось найти, удалось оцифровать и для будущих поколений сохранить вот в таком виде. Давайте еще раз напомним, 18 декабря в 16:00 в здании, как раньше говорили, научной библиотеки. Да, на Шереметьевском проспекте. И можно приходить. Друзья мои, если у вас есть какие-то вопросы, у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20, обращайтесь, спрашивайте. Ну вот, наверное, это все-таки тяжело параллельно писать такие разные книги. И при этом я знаю, что сейчас вы еще начали готовить как раз новый том о наших земляках в годы Великой Отечественной войны, который будет касаться 43-го года. И по материалам он, наверное, намного сложнее, чем 41-й и 42-й годы. Ну, на первый вопрос я отвечу следующим образом. Дело в том, что работа над новым изданием, она шла вот на протяжении с момента издания, первого издания. 10 лет, да, 11 даже. Потому что мы в рамках свободного времени Алексей Валентинович Рыжиков отрабатывал архивы Центрального архива ФСБ, а я работал вот в Российском государственном архиве социально-политической истории, вот привязки к конкретным событиям. Поэтому шел вот такой полномерный процесс доработки этих материалов, в том числе и опираясь на местные, значит, ведомственный архив и государственный архив Ивановской области. Поэтому работа, она была такая поступательная, и здесь не было штурмовщины. Ну, вот в рамках уже как бы наработанного материала концепция отработана, структура выстроена, поэтому я не думаю, что это был нормальный исследовательский процесс и наполнение вот этих белых пятен, ликвидация этих белых пятен, которые, ну, как бы были у нас в первом издании. Поэтому здесь больших трудностей нет. Ну, а с точки зрения работы над второй книгой, посвященной Ивановской области в годы Великой Отечественной войны, она, конечно, отняла очень много времени, но могу однозначно сказать, что когда дело любишь, то оно не приносит большой, как бы сказать, ну, траты времени. То есть работаешь во многих случаях даже во время, скажем, проведения. Ну, я хочу сказать, что мысленный поток, он позволяет, значит, постоянно работать и совершенствовать те материалы, которые отражены в книге. Очень жаль, конечно, что не хватает средств, потому что я считаю, что ваш уже существующий двухтомник должен быть в каждой школе, в каждой школьной библиотеке и не по одному экземпляру. Просто вот правда очень обидно, когда в интернете ищешь, и есть информация о ярославцах в годы Великой Отечественной войны, а есть там о других регионах, но о нашем так мало, и важно, конечно, чтобы в школах дети знали, чем занимались их предки. И мне бы просто хотелось буквально небольшое четверостишие из стихотворения Благова прочитать. Стихотворение называлось «1 мая 1942 года», и там были такие строки. «Работай на фабрике, дома и в поле, на полную мощность руки. Оружие готовь для последнего боя, и ткани добротные тки». И вот мы с вами опять переносимся в 1942 год. Как мы с вами помним, в 41-м году очень большое количество мужчин, они все ушли на фронт. В основном, кто остался по каким-то броням или по состоянию здоровья, они стали и обслуживать станки и так далее. И многие мужские профессии стали осваивать женщины. Вот в вашей книге это отражено? Да, замена мужского труда женским, она отражена в данной книге, и больше она нашла отражение непосредственно на предприятиях текстильной промышленности. Я прошу прощения, у нас есть звоночек. Добрый вечер, слушаем вас. Алло? Да, мы слушаем именно вас. Меня зовут Надежда. А вы меня слышите, да? Да, конечно. Во-первых, всем добрый вечер. Вот у меня такой вопрос по поводу книги, по поводу вашей гостю, по поводу работы над его книгой. У меня папа фронтовик, ну, давно, конечно, умер, и он художник, и он привез с фронта очень хорошие фронтовые зарисовки, очень много у нас. Ну, выставку вот мы делали, но есть еще такие неоформленные. И в том числе есть один рисунок такой, прямо земляки-фронтовики. Ну, они без фамилии, без подписей. И вообще очень много вот интересных таких рисунков, прямо фронтовых. Он прошел весь фронт от начала войны до конца, до Крыма, Западной Украины до Крыма. Вам не пригодились бы, может быть, для издания, вот для иллюстрации, в будущей книге эти рисунки. Как бы с вами вот на связь выйти, если это, конечно, вас заинтересует? Надежда, я понял ваш вопрос. И вот, размышляя уже над его содержанием, хочу сказать, что, начиная с 1942 года, развивалась и крепла связь между тылом и фронтом. Речь идет о взаимоотношениях между представителями нашей области и воинскими соединениями, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. И там вот эти взаимоотношения выстраивались не только в рамках оказания помощи в виде подарков и каких-то материально-технических, значит, вот инструментов таких, но и в плане социалистического соревнования. То есть тылу работают по производству оборонной и текстильной продукции, а воинское соединение вот отвечает на этот труд своими боевыми достижениями. И вы знаете, вот для развития или для демонстрации вот связи фронта и тыла, я думаю, что вот эти зарисовки, вот эти рисунки могут быть востребованы. Но здесь элементы авторского права, и мы можем, наверное, с вами на презентации увидеться и как-то обсудить вопрос возможности использования этих рисунков. Я хочу сказать, что в рамках этой работы, вот уже сделанной и дальнейшей, я опираюсь прежде всего на те средства, которые использовались в период 1941-1942 годов в качестве вот такого агитационно-пропагандистского воздействия на население. То есть не современные варианты, а то, что было востребовано именно в тот период времени. Поэтому я думаю, что зарисовки вашего отца, они как раз позволяют отражать тот период времени через призму его восприятия вот событий, очевидцем которых он был. То есть вы сможете встретиться 18 декабря на презентации, которая будет в научной библиотеке с 16:00, вы сможете подойти к Владимиру Сергеевичу после презентации с ним это проговорить, какие-то моменты, и уже, я думаю, что ну, никто не должен забывать, опять же, вот такое творчество, потому что сейчас мало у кого это сохранено, и я очень благодарен нашим слушателям, что они спустя 75 лет после Великой Победы хранят это дома как реликвии, и я за это очень благодарен, конечно. Да, это надо максимально сохранять и ни в коем случае не девальвировать. Это ценность для нашего региона и для всей страны. Поэтому, друзья мои, если у вас будут какие-то вопросы, которые вы сейчас в эфире не готовы задавать, то я думаю, что после презентации книги из истории органов госбезопасности в Ивановской области можно будет 18 декабря подойти к Владимиру Сергеевичу и с ним переговорить там, я думаю, с глазу на глаз, если вдруг сейчас какие-то есть с этим вопросы или сложности. Мы до звонка говорили, то есть касательно того, что в основном стали работать девушки, женщины, мужчины были на фронте, но, несмотря на это, уже в 42-м году, как я понимаю, удалось как-то все сложности в текстильной промышленности обойти и производить все для фронта, все для победы. Да, мы можем конкретно говорить, что вот в 1942 году наш хозяйственный имущественный комплекс, который работал на оборону страны, вошел в единый боевой лагерь страны и занял там достойное место. Это можно говорить с уверенностью, хотя трудности оставались, и они были максимально сложны, и разрешать их нужно было только путем, опираясь на собственные силы, на собственные ресурсы и на собственные возможности. Примеров таких приводить можно много, когда торф стал единственным видом топлива для наших текстильных предприятий, для наших предприятий, которые производили электроэнергию, а все автомобили были переведены на газогенераторное топливо. Это была система, ну, вот такого... Трудно даже представить, когда печка находилась непосредственно в кузове, и путем, значит, сжигания чурок происходил запуск двигателя, и он, двигатель, работал. Вот этот механизм, он назывался газогенераторная установка. Поэтому вот в 42-м году, когда не хватало бензина, вот все наши грузовые машины были переоборудованы на этот вид, ну, обеспечения ее движения. Удивительно. Также хотелось бы еще на секунду вернуться буквально вот к книге, к презентации, которая будет 18 декабря, и сказать, что перед самой дискуссией будет показан фильм. Да, у нас подготовлен хороший фильм, он, правда, уже нескольких лет давности. Вот, и он подготовлен по очень интересному эпизоду из периода Великой Отечественной войны. Связан он с радиоигрой нашей контрразведки непосредственно немецким Абвером. Проводился он с территории города Иваново, и нужно сказать, что довольно успешно. Даже связняка здесь взяли в районе улицы Типографской, если мне память не изменяет. Это был какой год? Взяли его в 43-м году. Вот, то есть тот период, когда все-таки страна наша, хоть и имела уже победы, но все-таки перелом войны вот-вот, ну, только-только состоялся. Поэтому здесь немецкая разведка, немецкий Абвер все-таки собирал сведения о потенциале, в том числе и на территории нашей Ивановской области. И даже при некоторых задержанных были документы, где они делали зарисовки кинотеатра «Центральный», да, и там, да, все, что где находится. Друзья мои, этот фильм называется «Позывной ястреб». Я очень надеюсь, что если вы его еще не смотрели, то на презентации вы его обязательно посмотрите. Также он размещен у нас на сайте Ифтель-Радио. Можете его даже сегодня вечером посмотреть. Замечательный фильм, замечательная работа. И это еще раз показывает, что несмотря на то, что Ивановская область работала все для фронта, все для победы, все равно к ней было приковано внимание, в том числе и диверсантов. У нас, как я понимаю, есть еще один звоночек, или он сорвался? Есть звоночек. Добрый вечер, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина Васильевна. У меня вопрос касается лейтенанта Лопатина. Это герой Советского, да, Союза, да, из Ивановской области, да, который первый там на заставе, известно, да, в Западной Украине. Вот. И вот приходят такие вот сведения, читаю я в соцсетях, что как бы память о нем там, где он родился, и, значит, вот в Савинском районе, как-то забывается. Школа носила его имя, сейчас этого нет. Стелла, ну, я говорю, это сама я не видела, но человек, он тоже пограничник, вот он этим занимается, у него ничего не получается, как он пишет. Стелла, где перечислены участники войны этой местности, Лопатина нет. Вот. И там, значит, якобы ссылаются люди, что он не наш. В каком смысле не наш? Что он, значит, как бы из Владимирской области, из Коврова, или как, какое-то имеет значение. Вот скоро такая у нас дата, и вдруг известный всем нам лейтенант, да, герой, и вот так вот с памятью с его, как-то это нехорошо. Вот Мне бы просто хотелось уточнить, если мы с вами говорим о Лопатине Алексее Васильевиче, то он не забыт, мемориальная доска в память о Лопатине установлена Российским военно-историческим обществом на школе села Колобово, где он учился, это раз. Второе, именем героя Советского Союза Лопатина названа улица в поселке Савино, и в начале улицы тоже установлен памятный знак. Кроме этого, хотя это соседняя область, мемориальная доска также есть в городе Коврове. Также в городе Ковров, хоть это и соседний регион, есть еще памятник, расположенный на Аллее Героев, на площади Победы города Ковров. Поэтому я все-таки не говорил бы о том, что он забыт, потому что вот памятник, установленный Российским военно-историческим обществом, точнее, мемориальная доска, это достаточно новое. Поэтому мне все-таки кажется, что вас немножечко ввели в заблуждение. Если так, но я как-то не думаю, чтобы ветеран-пограничник вот писал о том, что вот просто беда какая-то. И я уж решила, поскольку у меня муж тоже пограничником был, и мы служили как раз в том отряде, где была застава лейтенанта, как-то меня это беспокоит. Но я рада, если это действительно все так, как вы говорите. Просто вот, ну, интернет – это такая вещь, где всегда надо все проверять, потому что у нас сейчас есть граждане, которые там пытаются сказать, что не было ничего, да, что все не так, но на самом деле есть вот такие люди, такие как Владимир Сергеевич, которые никому не дадут забыть историческую память. Ну что ж, я рада. Будем надеяться, будем надеяться. Низкий поклон ему. Все, спасибо огромное. Извините. Вам огромное спасибо. Просто для тех, кто не знает о подвиге Лопатина Алексея Васильевича, я думаю, мы сделаем отдельную передачу. Но просто так, чтобы вы понимали, на заставе тогда оставалось всего 10 пограничников. Противник устроил подкоп, устроил подрыв здания. При взрыве погибли все наши защитники из заставы. И застава продолжалась 11 дней. И они уничтожили более 100 солдат врага. Это просто вот такая историческая справка. У нас, к сожалению, очень небольшой эфир, а тема очень большая. Мне бы хотелось еще раз сказать огромное спасибо за тот труд, который Околочин Владимир Сергеевич уже много лет делает на благо всех ивановцев, да и не только ивановцев. Я считаю, что даже для будущих поколений это очень важный и нужный вклад. Друзья, обязательно вас приглашаем. Приходите, пожалуйста, 18 декабря в научную библиотеку в 16:00 на презентацию новой книги. Можно будет обсудить какие-то вопросы, уточнить и спросить то, что вы сегодня не успели спросить. Я думаю, что будет отличное мероприятие. Сам там тоже постараюсь быть. Спасибо огромное нашему звукооператору прямого эфира Ивану Конову. С вами был я, Михаил Шор. И также еще раз повторю, наш гость – это доктор исторических наук, краевед Околочин Владимир Сергеевич. Огромное всем спасибо. А мы переходим с вами на прогноз погоды. Радио России. Иваново. Погода. Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, температура воздуха ночью около 0, днем до 2 градусов со знаком плюс, геомагнитное поле неустойчивое. Мы с вами прощаемся, завтра буду вас очень ждать на утреннем эфире. Огромное вам спасибо, что были с нами, и мы никому не дадим забыть нашу историю, нашу память, и никому не дадим ее переписать. И вы нам, я думаю, в этом поможете. Большое вам спасибо. Обнимаем вас. Вам огромное спасибо.